Я хочу предложить два места Священного Писания прочитать. Первое место из послания к Римлянам, 8 глава, 11 стих. 8:11 Римлянам. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». И второе место здесь... Побольше отрывок прочитаю из первого послания к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 17 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Братья и сестры, вот в этом отрывке, второе место, которое Коринфянам я прочитал, здесь как бы доказывается в доказательство того, что Христос действительно воскрес, и это произошло, что Он был мертв, брат уже говорил, что Он был погребен. Это все Евангелие в этом кроется, вся сила Евангелия кроется в этом, то есть, что Христос был, что Он жил, что Он умер, погребен был, и что Он воскрес в третий день по Писанию. В этом как бы открывается сила Евангелия, сила Слова Божия. И вот здесь, вот в этом, в принципе, вот здесь собрались все мы, да? Кто собрался? Все верующие, правда? Все верующие. И дети собрались. Вы верите, что Иисус Христос воскрес? Да, говорили же, да, сегодня, когда брат говорил, что Христос воскрес, все дружно хором говорили, воистину воскрес, точно воскрес, никак не иначе, Он воскрес, Он не остался во гробе. Но, братья и сестры, я бы так хотел поставить вопрос. Какая польза для меня, лично для меня, что Он воскрес? Какая польза для тебя, мальчик или девочка, для вас, братья, сестры, или тот, кто-то, может быть, первый раз пришел на собрание? Какую пользу ты, дорогой друг, можешь иметь вот в этом празднике или в том, что Иисус Христос воскрес? Что толку от этого? Какую пользу я могу? Вот смотрите, здесь сказано, если Христос не воскрес, то что? Напрасно все. Напрасно мы проповедуем, напрасно мы уверовали. Тогда мы еще во грехах, ничего не произошло с нами, ничего не поменялось. Вот что значит, если Христос не воскрес. И я думаю, друзья дорогие, братья и сестры, вот сегодня мы все до единого являемся как бы вот таким образцом или примером, или знаком таким, что Христос воскрес. Мы являемся свидетелями. Наше присутствие вот в этом собрании, мы этим свидетельствуем, что мы уверовали, и что Христос воскрес, и Он нас поменял. Или не поменял? Братья и сестры, не поменял на нашу жизнь? Поменял. Поменялась наша жизнь. И серьезно, ну, в корне поменялось много. Образ мышления поменялось. Ведь смотрите, сколько бывает, ну, человек хочет даже, ну, хочет как-то поменяться, старается, усилия какие-то применяет, но без покаяния ничего не меняется. Я вспоминаю, мне было 12 лет, когда я покаялся. Тогда еще, ну, как-то по-другому немножко было в собрании. Я сидел, а до этого еще я так думал. Я всегда, мне как-то было так, ну, вот в подростковом возрасте, до 12 лет, меня часто беспокоили мысли. Мне нравилась жизнь апостола Павла. Когда читал, я воспитывался в семье верующих родителей, и родители так, когда, ну, мы проповеди слушали или читал Библию, мне нравился вот этот прекрасный образ жизни апостола Павла. Но апостол Павел, он как? Будучи Савлом, он гнал церковь, мы здесь прочитали, да, сегодня, он гнал церковь, он говорит, я не достоин называться даже апостолом, но у него что, в корне разворот такой появился, когда Господь посетил его, явился ему, и его жизнь в корне поменялась. И я думал, я живу в семье верующих родителей, я что-то такие страшные какие-то грехи вроде бы не делал. Как, за что мне вообще каяться? За что мне каяться? И как может моя жизнь преобразиться? И условия, чтобы в Царство Небесное попасть, я понимал, что мне надо каяться. Но за что? Ну, там я где-то у мамы без спроса взял 5 копеек, там, может быть, еще что-то, где-то я не точно сказал, обманул кого-то. Ну, это вот такие грехи, которые я прошу прощения, ну, и все. А что? За что мне вообще каяться? И я помню это собрание, как сегодня помню, я сидел в собрании, слушал слово, и мне так ясно стало, что есть за что каяться. Есть за что каяться. И знаете, когда мне все вот открылось, вот так стало мне ясно, что какой я грешник, и сколько мне нужно поменять еще в жизни моей. Какой я гордый человек, сколько у меня недовольства, сколько у меня бывает разных-разных грехов. И вот эти вот, если бы загибать пальчики, то можно было ой-ой-ой, сколько бы, ну, перечесть. И мне стало так грустно и так тяжко, что я на Царство Небесное не попаду. Я просидел все собрание, проплакал. И потом, когда встали на колени, я горячо-горячо Богу помолился. Я не вслух молился, я про себя помолился. Я сказал Богу свое. И вы знаете, когда я выразил Богу свою просьбу, свою молитву, я получил свидетельство, что Бог меня простил. Я никому об этом не говорил, когда пришел домой. Папа в тот день болел, он не был в собрании. И он пришел, что-то он увидел во мне, и он спросил, что произошло? Я говорю, ничего не произошло. А что, как собрание прошло? Ну, как так? А как у тебя? Ну, стал вопрос за вопросами, и он понял, что я покаялся, я обратился к Господу, и с этого времени как-то стало по-другому. По-другому я стал смотреть на многие вещи. То есть произошла вот эта перемена в моей жизни. И думаю, братья и сестры, вот это воскресение Иисуса Христа – оно может, само то, что вот мы прочитали, он явился одному, другому, третьему. Помните, кому он явился еще? Одному, которому отдельно, специально ему явился. Кому? Фоме явился. Почему? Он не был там, когда он являлся ученикам. И вот теперь он видел, что Фоме нужно специально. Фоме нужно, чтобы он говорит, дай руку твою, палец свой дай, положи сюда, вот где мне проткнули ребро мое, положи и не будь неверующим, но верующим. Дорогие друзья, Бог и сегодня каждому из нас говорит, Не будь таким неверующим, но будь верующим. Так просто кажется, просто не какие-то там высокопарные слова, да, а просто, ну, не будь неверующим, будь верующим. То есть вот все, что надо, что еще надо, чтобы тебе быть верующим? Что надо? Скажите, братья и сестры, что нужно для нас еще? Что нужно? Какой знак еще нужен, чтобы нам быть по-настоящему верующими людьми? Нам все сделано. С Божьей стороны все сделано, правда? Все сделано. И Бог со своей стороны все сделал. Он Сына Своего отдал, Иисуса Христа, чтобы мы поверили, что Бог может нас простить. И получим прощение. Поверили, что Бог может поменять наш образ мышления, и будет так. Поверили, что Бог может поменять, ну, многие обстоятельства в жизни. Сколько, братья и сестры, вот какие-то области жизни нашей, ну, постепенно, я так замечал, ну, в процессе нашей жизни Бог что-то достигает. Вот как верующему человеку Бог помещает в нас какие-то обстоятельства и смотрит, а вот эту область еще я могу доверить Богу или нет? Ну, что-то я доверил Богу постепенно, а вот одно доверил, другое там, разрешил Богу действовать в своей жизни, что-то менять в жизни, чтобы покориться, подчинить свою волю, волю Божьей, покориться, действительно покориться, разрешить Богу, Господи, это я тоже доверяю Тебе, я разрешаю Тебя вникнуть и управлять жизнью моей. Это значит быть верующим. Это не просто верующим быть, это не значит просто вот петь здесь в собрании, стих рассказать или еще что-то. Быть верующим – это значит доверить Богу, чтобы Бог мог менять меня. Вы знаете, я вот в последнее время не раз встречаюсь вот с таким вопросом, ну, где-то в беседах, в разговоре, стал замечать за собой, стал думать, почему за последнее время очень много бывают люди, беспокоят их, что человек начинает думать о себе чуть-чуть выше той планки, которой ему можно думать о себе. То есть немножко завышает мнение о себе. Вот мнение о себе, ну, если, допустим, кто-то дает нам какую-то оценку вот такую, а мы о себе думаем, ну, немножко выше оценку себе ставим. Скажите, что будет происходить? Недовольство, обида, огорчение, возмущение и кто знает что еще, целый букет грехов. И вы знаете, братья и сестры, я думаю, вот победа над самим собою, над своим гордым вот этим естеством, которое живет в нас, скажите, где взять эту силу, чтобы поработить это? Вот написано о Христе, сказано, Он смирил Себя, был послушным, даже до смерти и смерти крестной. Вот так смирил себя. А вот сколько нужно нам усилий, правда, братья и сестры? И у Бога есть для этого сила, чтобы нас поменять, чтобы мы могли стать другими, чтобы мы могли быть такими податливыми в руках Божьих, и Бог мог нами пользоваться. Мы могли быть орудием в руках Божьих для того, чтобы нести эту весть Евангелия дальше другим, чтобы и другие еще могли. То есть могли быть свидетелем. Ведь смотрите, бывает иногда человек говорит какие-то громкие фразы, но за этими фразами ничего не стоит, никакой силы, ничего не меняется и ничего не происходит. Но бывает, когда человек правильно живет, согласно Слову Божию, то немного слов надо, а его жизнь, она сама говорит за себя, что он имеет силу, что он живет со Христом. Вот помните, Христос сказал ученикам своим, и потому узнают все, что вы мои ученики. По каким признакам? Если будете иметь любовь между собой. Узнают все. Не говорит, что вы скажете, и все услышат. Узнают, просто узнают, если вы будете проявлять друг к другу вот такую любовь и взаимопонимание, узнают, заметят, и не нужно много слов. Это будет происходить, если при тесном нашем соединении с нашим Господом. Друзья, в этом сила. Помните, когда блудный сын, который ушел из дома отца, и так вот в такой гордости своей говорит, я сам справлюсь с жизнью, вот твои нравоучения, они мне не нужны. Собрал свои вещи и ушел, отдай мне мою часть, и я пойду. И ушел. Ушел после какого-то времени возвращается, бия себя в грудь, и говорит: «Я недостоин, отцу, говорит, я недостоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы вот в наемники, вот так, найми меня». Отцу говорит: «Найми меня, я буду тебя работать, я буду тебя работать, чтобы хотя бы мне не умереть с голоду». Ну, вот такая вот была у него просьба. А помните, что отец сделал? Он устроил праздник и говорит: «Ты не наемник, нет, нет, ты сын мой». И говорит: «Сделаем праздник», и провозглашает: «Сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, был мертв и ожил». Вот, друзья, братья и сестры, действительно, в нашей жизни бывает по каким-то действиям можно определить, что вот как будто вот какая-то, ну, знаете, может быть, и прямо не скажешь мертвый, да, а кто-то, может быть, и мертв, а кто-то, может быть, вот так вот просто попал вот, вот в эту долину, долину, и не может выбраться оттуда. Но вдруг какая-то сильная рука, которая протягивает ему руку, она его поднимает оттуда. Помните, в псалмах мы читаем не раз, Давид говорит: «Неужели не оживишь меня? Неужели?» То есть оживишь. Бог может оживить нас, Бог может поднять нас на высоты свои, чтобы снова ожил дух наш. Вот уже мы на разборе разбирали: ожил дух Иакова, да, сегодня брат уже говорил тоже об этом. Ожил дух, он ожил. Он действительно, вот что-то произошло, и подъем какой-то внутренний произошел. Друзья, это мы можем поиметь только вот в тесном соединении вот с нашим Господом. То есть вот та сила, которая воскресила Иисуса Христа, вот мы прочитали Римлянам, да, сила, которая воскресила Иисуса Христа, она может нас оживить. И даже когда у нас может быть какая-то грусть или печаль, или настроения нет, или уже ничего не хочется, вот просто ничего не хочется, Бог может это поднять, наш дух, и сделать нас способными для того, чтобы мы могли и самим жить, и начатую жизнь, помните, послание к евреям мы читаем, Бог может начатую жизнь, которую Он в нас начал, Он ее совершит и до конца. Я помню Андрей Янсен, когда последний раз, который погиб, и он говорил последнюю проповедь именно на эту тему: начатую жизнь сохранить до конца. Это непросто. Вот какой-то всплеск, взлет такой, и опять вниз. Это не конец еще, и это не венчает, и это не, ну, не есть вот та жизнь, которую Бог хочет видеть в нас, а именно начатую жизнь, ее сохранить до конца. И я помню, он говорил так, как раз весна была такая, все так серо, еще не было никаких листочков, ни зелени, ничего не было. Он говорит: вот так посмотришь вокруг себя, все так серо, и как-то она давит, и какое-то настроение такое, вот серое настроение. И вот такая мысль, что там, когда мы придем туда, в Царство Небесное, там не будет все так серо. Там не будет. Там будет по-другому. Мы читаем в Священном Писании: золотые улицы, деревья, 12 раз приносящие плоды. Ну, многое-много что поменяется. Но здесь, пока мы на земле, нам нужно сохранить эту веру и эту начатую жизнь, которую Бог оживил нас. Вот оживил нас, воскресил нас для новой жизни. Вот это надо пронести по жизни. И сохранить вот это упование на Бога, уверенность, доверие Богу. Это пронести надо. Друзья, если мы это пронесем через жизнь, мы можем точно сказать, что если Господь придет за церковью, любой день, днем или ночью, Он меня возьмет к себе, и я буду с Ним в Царстве Его. Эту уверенность Он тоже дает. Воскресший Иисус Христос может дать нам эту уверенность, что если Он сегодня придет, я буду в Царстве Его. Друзья, это мы только можем получить как свидетельство от Бога. Никто нам это не скажет, и никто не может успокоить дух наш, если есть тревога какая-то. Только сильная рука Божия или сильный вот тот Дух Святой, который мы приобрели в соединении с нашим Господом, Он может успокоить наше сердце. Друзья, я некоторые моменты только сказал, вот пользу, которую мы можем иметь, да, именно в том воскресшем Иисусе Христе. Если бы так дать бы сейчас возможность каждому сказать, какой-то пример привести, то, я думаю, у многих были бы какие-то яркие такие примеры, где явно мы могли бы засвидетельствовать, как Бог действовал в моей жизни, как Бог менял, как Бог оживлял, как Бог утешал нас. Вот все это дело, это мы имеем в воскресшем Иисусе Христе. И хотелось бы, друзья, чтобы мы могли сейчас поблагодарить нашего Господа за Его чудное воскресение, и что Он и нас оживил для новой жизни, прославить Его. Он достоин этой хвалы и из уст наших, и всей жизнью, друзья, всей жизнью мы обязаны нашему Богу вот прославить Его и возблагодарить Его за это. Аминь.